Болгарская сказка. Аистинный остров. Вот что люди сказывают, из рода в род пересказывают. Жил-был на свете крестьянин по имени Божин. Жил со своей семьей, ни малый и небольшой. Он сам, да жена, да двое деток, дочка Босилка и сын Силен. Отец с матерью в сыне души не чаяли. Кусок послаще ему отдают. Сами на заре поднимаются, сына разбудить жалеют. Совсем забаловали. Стал Силен в школу ходить. Учителей не слушается, уроков не учит. Ему бы только на речку бегать, рыбу ловить да купаться. Отец с матерью между собой говорят. Крестьянский труд тяжелый, наработается еще. Пусть пока порезвится. Рос, подрастал Силен, вырос красивый, ладный, а толку от него никакого ни в доме, ни в поле. Только и знает, что подбивать других парней на всякие проделки, да вечерами, когда люди, наработавшись, спят, песни по селу горланить. Тут отец с матерью призадумались, что с непутевым сыночком делать. «Может, женим его?» — говорит отец. «И верно!» — обрадовалась мать. «Женится, переменится!» Сосватали ему лучшую девушку в селе, красавицу да рукодельницу, и в поле, и в доме работницу. Хоть и женился Силен, а все равно не переменился. Отец пашет, сеет. Молодая жена Неда да Силенова сестра Босилка жнут, по хозяйству управляются, мать тряпает, все при деле. Один Силен с самого утра по ярмарке слоняется с такими же, как сам, друзьями-гуляками. Год так прошел. Родила Неда Силену сыночка, назвали его Велка. Тут бы Силену одуматься. Да куда там, еще пуще загулял. А вернется к ночи, жена плачет, сестра вздыхает, мать уговаривает, отец бранит. «Совсем житья не стало», — сказал однажды Силен. «Придешь домой, усталый, тут бы отдохнуть, а тебя поедом едят. Уйду от них, пусть живут, как хотят, и я, как хочу». И ушел. Далековато от их села город был, но Силен ног не пожалел, добрался до города, по стоялому двору направился. Деньги у него в ту пору еще в кармане звенели. На этот звон и сыскались дружки, налетели, как мухи на мед. День веселился Силен, второй пировал, а на третий и деньгам, и дружбе конец. А город не отец с матерью, никто куска хлеба даром не даст. Стал голодать Силен. Где наймется дров наколоть, где глину на постройку мять, поменьше заработает проезд, побольше заработает пропьет. Так и бегут дни за днями. Думал Силен, в городе его веселая, легкая жизнь ждет. А тут вон как дело обернулось. Пошел он как-то в город Салоники, решил свет повидать, на людей посмотреть. А в Салониках в гавани парусники толпятся. От грибных судов с длинными веслами на воде тесно. Нанялся Силен на корабль матросом, и на следующее же утро корабль отплыл. Ни день, ни два нес их ветер, и с каждым днем все крепчал да крепчал, а посередине моря разыгралась страшная буря. Волны бросали суденышко из стороны в сторону, играли с ним, словно кошка с мышкой. Корабль то вверх подкидывала, то вниз бросала, сорвало руль и паруса, мачты изломало, а потом ударило судно о скалу и совсем в щепки разбило. В тот страшный час все потонули. Одному Силену удалось спастись. Он за большую доску успел ухватиться, вполз на нее, руками-ногами вцепился. Долго ли его носило по морю, не знал, не помнил. Дождик его сёк, солнце жгло, думал, совсем пропадет. А все-таки утихла буря, вынесла доску на берег и Силена с ней. Лежит Силен без сил на твердой земле, и все ему чудится, что под ним волны ходят. Отлежался, встал и побрел, куда глаза глядят, только бы подальше от моря. Прошел сколько-то, опять перед ним море блещет. Повернул в другую сторону, шел, шел и снова к морю вышел. «Не иначе я на остров попал», — думает Силен. «Доживет ли здесь кто? Что-то тут и дымком не пахнет, собаки не лают, петухи не кричат. Вдруг я один-одинёшенек на этой земле среди моря?» А уже ночь надвигается. Нашел Силен небольшую пещерку над ручьем, попил водички, ежевикой, что на склоне росла, чуть голод приглушил и улегся. Как может спать голодный, холодный человек на чужой земле с камнями под головой? Так и Силен спал, всю ночь продрожал, глаз не сомкнул. Вот когда проняло Силена, вспомнил он родное село, отца с матерью, ласковую жену с сыночком, добрую сестру. Доведется ли опять свидеться с ними? Или так и сгинуть ему тут на чужбине? Долго печальные думы думаются, а ночь еще дольше тянется. Наконец занялась заря. Забрался Силен на гору, огляделся кругом. Вот радость! Внизу между горой и холмом в долинке поля распаханы, а мимо полей дорога вьется. Значит, не пустой остров, живут тут люди. Побежал по склону, словно крылья у него выросли. На дорогу ступил, зашагал вперед. Только обогнул холм, увидел, на лужке муж с женою сено косит. Бросился к ним Силен, да остановился. «Как, — думает, — с ними заговорить? По-нашему, по-болгарски? Так откуда тут, на острове, посреди моря, болгарам взяться? А если они турки или греки или еще кто? Они меня не поймут, я их не пойму. Будем переговариваться, как слепой с глухим. Однако все же люди они не волки, как-нибудь договоримся». Тут вдруг женщина засмеялась, повернулась к мужу и сказала: «Смотри, муженек, никак Силен к нам идет». «И впрямь Силен», — муж отвечает, — «каким только ветром его сюда занесло». Удивился Силен. Мало того, что эти люди по-болгарски говорят, они еще его и по имени кличут. Что за диво? Мужчина обтер косу травой, отложил в сторону. «Что ж, Силен, откуда бы ты ни взялся, с неба ли, с моря ли, нашим гостем будешь. Идем с нами». Привел его в небольшое селение. Ребятишки навстречу высыпали, закричали звонкими голосами: «Силен пришел! Силен пришел!» Силен еще пуще дивится: «И детишки меня знают, а я их никого и в глаза не видывал». Хозяева усадили Силена на почетное место за столом. Угощают, стали соседи сходиться, и всякий, здороваясь, его по имени зовет. А самый старый старик принялся расспрашивать: «Ну что, Силен, где был, пропадал? Не бросил ли пить, гулять? Мать по тебе глаза проплакала. Молодая жена Неда при живом муже горькой вдовицы горюет. А сынок Велка сиротой растет. Может, твой отец Божен хоть от внука дождется помощи?» Покатились тут усиленно из глаз частые слезы. Если бы мне в родные места привелось вернуться, все бы по-другому пошло. Только как туда добраться? Может, кораблем что к острову причалит? Нет, Силен, не заходят сюда корабли. В стороне этот остров от торговых путей лежит. И окружает его мели, скалы да водовороты. Вот и тот корабль, на котором ты плыл, а наши камни в щепы разбила. — Да вы-то сами как сюда попали? — скричал Силен. — И откуда меня и всю нашу семью узнаете? — Как не знать? Мы все с тобой из одного села родом. Вся ваша жизнь нам как на ладони видна. А сюда, на остров, приносят наши широкие крылья. Мы ведь аисты, Силен. — Аисты? Не пойму я что-то, — говорит Силен. — Разве аисты пашут и сеют? По-болгарски говорят, не бывает такого на свете. — Бывает, не бывает, — отвечает старик. — А что было, то было. Если хочешь, послушай. Расскажу я тебе не сказку, не побаску, а чистую правду. Давно это случилось. Мой дед тогда еще мальчишкой босиком бегал. И таким сорванцом рос, еще почище тебя. Соберет ватагу мальчишек да девчонок, по садам яблоки обрывают, ульи на пасеках перевернут, собакам к хвосту черепки привязывают. Не было на них ни угомона, ни управы. Однажды забрел в село старик нищий. Принялись ребята его дразнить, за рубаху, за торбу дергать. Рассердил старик, да и огрел посохом одного, другого. Ребята отбежали, стали в него камни швырять. И попал камень ему в висок. Упал старик и умер. А перед тем, как в последний раз вздохнуть, успел их заклясть страшным заклятием. Не умели вы среди людей людьми жить, так станьте аистами. А людьми обернуться сможете только там, где кроме вас людей не будет, на пустынном острове посреди моря, нерушимо мое проклятие на веки веков. Как сказал старик, так и сделалось. В тот же миг выросли у ребят крылья, поднялись они в воздух и полетели, куда сами не знали. Принес их ветер на этот остров. Посреди острова из-под скалы текут два ручья, один ручей с человечьей водой, другой — соистинный. Искупаемся в первом, людьми становимся. Тут на острове время коротаем. А когда в родную Болгарию, в родимое село весна придет, начинает нас томить тоска неодолимая. Тогда окунемся мы в ручей соистинной водой и, обернувшись аистами, летим на родину. Там наш дом, там и живем до глубокой осени. — Дедушка, а мне можно аистом обернуться? — спросил Силен. — А чего ж нельзя? — ответил старик. — Так покажи мне скорее, где заветные ручьи, — молит Силен. — Сделаюсь аистом, полечу на легких крыльях в родимую сторону. — Нет, Силен, — старик отвечает, — там в Болгарии сейчас зима. А мы, аисты, птицы зябкие, одному тебе не долететь. Не наезжены в море дороги, да и в небе путь не проложен. Придет пора, всей стаей снимемся, и ты с нами. Остался Силен жить в истинном селе. Кому что в хозяйстве помочь, он первый. Сено копнил, хлеб убирал, будто подменили Силена. Совсем другой человек, сам себя не узнает. Так и шло время, днем в работе, ночью в тоске. Вдруг забеспокоились люди аисты, в небо глядят, глаза у всех тревожные, любое дело из рук у них валится. А в одно утро на ранней заре крик раздался: «Пора в дорогу! Пора!» Усиленно взыграло радостью сердце, и тотчас же его словно ледяной рукой сдавило. Бросился он к старому деду, со слезами заговорил. — Дед, скажи, что мне делать? Как в аиста превратиться, ты меня научил, а как человеком в родном селе сделаться, не ведаю. Не присоветуешь ли какого средства? — А ты вот что, Силен, — отвечает дед. — Возьми кувшинчик, набери в него воды из человечьего ручья, да повесь на шею. Прилетишь домой, спрызнешься той водой, сам собой станешь. На тебе ведь нет заклятия на веки веков нерушимого. Три дня и три ночи летели аисты над морем. Силен аист еле крыльями машет, ниже всех летит, совсем из сил выбился, вот-вот отстанет. Да тут как раз твердая земля показалась. Отдохнули аисты на крутом берегу, полетели дальше. А как завиднелось вдали родное село, откуда только силы взялись, вырвался Силен аист вперед, все от радости позабыл, ринулся стремглав к отчему двору. Да не уберегся. Глиняный его кувшинчик ударился о камень и разбился. Вся человечья вода в землю впиталась. Заплакал бы Силен, да аисты плакать не умеют. Взмахнул бедняга усталыми крыльями, поднялся на крышу родимого дома, а там в гнезде уже сидит старый аист, тот, что на острове самым старым дедом был. Застучал аист клювом, как солдат палочками по барабану. Силен все понял. — Это мое гнездо, спокон веку тут селюсь. А ты, Силен, вон на сарае пристройся. Твой отец Божен и туда колесо от разбитой телеги приладил. Свил себе гнездо на том колесе Силен аист. Стал в нем на длинных ногах, во двор смотрит. Видит, мать корову доит, молодая жена Неда овец в хлев загоняет, сестра Босилка разжигает в очаге огонь, ужин готовит, а сыночек Велка между всеми вертится, светлая его головенка то тут, то там мелькает. Захотелось Силену сына получше разглядеть. Слетел он с гнезда во двор, а Велка его за хвост схватил, весело закричал. «Смотрите, смотрите, я аиста поймал! Посажу его на веревку, буду с ним играть, за собой водить!» Тут как раз отец Силена Божен с поля вернулся. Услышал, что Велка кричит, и сказал. «Отпусти аиста, внучек! Аист — птица добрая, никому зла не делает!» Велка послушался деда. Стал Силен аист жить и при доме, и не дома, со своими и не свой. Вот раз пошел Божен поле пахать и внучка с собой взял волов погонять, приучать к работе. Снялся Силен аист с крыши и полетел за ними. Опустился поближе к сынишке, ходит по борозде. Велка увидел, закричал. «Дедушка, дедушка, это наш аист! Я признал его. Пусть себе ходит внучок, он нам не помеха. Начали пахать. Велка не столько валов погоняет, сколько на аиста оглядывается. Валов с ровного шага сбивает, борозда криво идет. Дед рассердился, хотел аиста отогнать, швырнул в его сторону комом земли. Да на беду попал, ногу ему перешиб. Аист улетел в гнездо, больную ногу поджал, скрипит клювом от боли. Вечером собралась семья во дворе у летнего очага за ужином. Велка говорит матери. «Мама, нынче наш аист прилетел на пашню, а дедушка ему комом земли ногу перешиб». Дед сказал. «Да, неладно вышло, а все Велка виноват. Зачем на птицу оглядывался, про волов забывал?» Я на мальчишку рассердился, хотел аиста отогнать. Тут Велка опять голос подал. На меня рассердился, меня бы и бил. Силен аист с крыши все видит, слышит. И горько ему, и радостно. Даже нога меньше болеть стала. Как-то раз сестра Босилка сидела под явором и низала манисты из мелких монет. Вдруг растворились ворота, во двор въехали сваты с женихом. Поднялся веселый переполох. Босилка в хату убежала, за печь спряталась. Судились, рядились сваты с отцом, матерью. Наконец поладили. Заиграли тут волынщики, собрался народ, хоровод завели, сватов до жениха вином угощают. Босилка из-под длинных ресниц украдкой на жениха посматривает. Видно, по нраву он ей пришелся. Про свое маниста она и думать забыла. Лежит оно, брошенное под явором. Силен аист тихонько клювом его с земли подобрал и в гнездо унес. Вдруг слышит, в амбаре жена его Неда плачет, приговаривает. «В доме веселье, а у нас с тобой, сыночек мой, Велка, на сердце горе. Словно две травинки мы при дороге. Я без мужа, ты без отца». Слышит Силен, как Велка матери отвечает. «Не убивайся так, мама, может, еще вернется отец». «Ох, не вернуться ему! Говорили люди, передавали, что отправился он на корабле за море, а корабль тот разбило в щепки. Светлей бы горе мое стало, если бы я сама глаза ему закрыла. Ходили бы мы с тобой на его могилку, цветы бы носили, зерно бы для птиц рассыпали. Крикнуть бы Силену с крыши: «Жив я, жив!» Да нет у аиста голоса. Идет время, уже хлеб убрали. Дни еще теплые, а ночи прохладные. Поджила у аиста перебитая нога, только чуть прихрамывает. Сестра Босилка к свадьбе готовится, праздничные наряды шьет. Жена Неда черными нитками вдовью рубашку себе вышивает. Раз откатился клубок ниток в сторонку, Неда не приметила. Силен аист и его в гнездо унес. Веселой свадьбы не дождался Силен. Пришла осень, а с ней пришла пора улетать аистом в теплый край. Сбилась стая на речном берегу, снялась и полетела к острову. А Силен что? Что же Силен? Сердце его в родном доме осталось, а сам полетел вслед за стаей на истинный остров, где всегда тепло. Живет Силен на острове, всем людям аистом помощник, в любом деле первый работник. А сам деньки считает до того часа, как все селение опять в истинный ручей окунулось, насчитал Силен побольше, чем четверть года, поменьше, чем полгода. На этот раз кувшинчик человечьей водой полнее налил, покрепче на шею его привязал, а как спустился на родной двор, еле крыльями махал. Осторожней осторожного на землю садился. За амбар зашел, человечьей водой обрызгался, снова Силеном стал. Рыжая собака Лиска увидела его, залаяла. Силен ей говорит: «Что же ты, лисонька, хозяина не признала?» Родные услышали его голос, выбежали, бросились обнимать, плачут и смеются, а Велка прыгает вокруг, звонким голосом кричит: «Мама, мама, говорил я тебе, что отец вернется!» Божен наготовил водки ракии из отборного зерна, хотел сына угостить. Да Силен ни капельки не пригубил. «Дал за рог хмельного в рот не брать», — сказал. Жирного барана зарезали, зажарили, созвали гостей. Ели, пили, Силена расспрашивали, где был, побывал, куда ходил, что видал. Силен рассказывает, а ему не верят. Тут Силен, чуть прихрамывая по половицам, прошелся. У отца своего Божена спросил: «Помнишь, ты в мою сторону ком земли кинул, да ненароком по ноге мне попал? С тех пор и хромаю». Замолчали все, призадумались. А Силен, не говоря ни слова, вышел во двор, приставил лестницу к амбару и достал из своего гнезда сестрина маниста да клубок черных ниток. Тут уж все Силину поверили. Стали дивиться, толковать, перетолковывать, а самые старые припомнили. Когда их деды малыми детьми были, пропало в селе несколько ребятишек. Кто говорил тогда, будто цыгане их с табором увезли, кто будто в речке утонули, а оно вон что оказывается. Аистов и раньше в селе не обижали, а теперь и вовсе за своих считают. Детишкам с самого малолетства наказывают, чтоб не гоняли их, камнем бы не бросили, громким бы криком не испугали. А Силен долго, счастливо жил, внукам про свои странствия да злосчастья рассказывал. Сказку тебе прочитала Совушка, Сонюшка.